Глава сороковая. В тот момент, когда я собирала в шкатулку все прочитанное, раздался звонок в дверь. Сердце дернулось и зашлось в лихорадочном стуке. Я открыла дверь, даже не спросив, кто там. И тут же была схвачена в объятия и приподнята над полом. Совершенно счастливые голубые глаза смотрели на меня. Я запустила обе руки в густые светлые волосы на макушке и прошептала. «Антошка! Пчелка-труженица!» Восторг в голубых глазах тут же сменился тревогой. «Наташ, ты плачешь? Что случилось?» Я только молча покачала головой. Антон поставил меня на пол и обнял, прижав к груди и осторожно поглаживая по волосам. «Я так соскучился, пчелка! Пойдем, пойдем в комнату! Господи, как давно я тебя не видел! Пойдем, и ты мне все расскажешь. Кто тебя обидел и почему ты плачешь?» Я только кивала и шла за ним, глотая слезы. В комнате Антон усадил меня на диван, сел рядом и вновь обнял. Я действительно рассказала ему все, с самого начала. Про мои отношения с Громовым, про девочек, про Мира, про ревность Максима и про нашу с ним последнюю ссору. Антон молча слушал, зарывшись носом в мои волосы. Одной рукой он обнимал меня за плечи, а другой накручивал мои локоны себе на пальцы. «Челка», — сказал друг, когда я замолчала. «Почему ты ничего не рассказывала мне раньше? В письмах, в скайпе? Почему?» Я не могла придумать ответ, поэтому молчала. Антон вздохнул. «Понятно». «Что тебе понятно?» — спросила я, тихо поднимая голову. Антон смотрел на меня ласково и грустно улыбаясь. «В первую очередь, что я дурак. Надо было плюнуть на все и приехать еще осенью, до того, как ты связалась с этим Максимом. Я ведь...» Он запнулся. «Я так хотел тебе сказать...» «Сказать что?» Антон, вздохнув, наклонился и, прислонив свой лоб к моему, закрыл глаза. «Я тебя люблю, пчелка. Уже очень давно. Наверное, я влюбился в тебя еще тогда в институте. Но я слишком боялся серьезных отношений и не хотел потерять хорошего друга, поэтому не ухаживал за тобой. А потом, когда ты потерял родителей, я не знал, как к тебе подступиться. Ты изменилась с того дня, пчелка. Я все ждал, набирался смелости. Ну вот и проворонил тебя. А у меня, Наташ, последний год никого и не было. Потому что, как начинаю с девушками встречаться, перед глазами все время ты. Твои глаза, тело, запах. Никто мне не нужен, кроме тебя». Я молчала. Где-то внутри что-то переворачивалось. Если бы Антон сказал все это раньше... Я положила руки ему на плечи, посмотрела в глаза и ответила. «Ты, наверное, даже не знаешь, что я влюбилась в тебя в первый же день нашей учебы. Да-да, не смотри на меня с таким удивлением. Я влюбилась, и потом, общаясь с тобой, все ждала взаимности. Страдала, смотря на твоих девушек. А после смерти родителей... Прости, Антон, я, кажется, разучилась любить». Он схватил мои руки и начал целовать запястья. «Наташа, родная моя, любимая, единственная!» Я уже не могла плакать. «Дай мне шанс, пожалуйста», — прошептал Антон. «Ты ведь любила меня когда-то. Быть может, все вернется. Я обещаю, что не буду торопить тебя. Пчелка, ты мне нужна. Как воздух, как солнце, как небо». В глазах Антона я видела надежду и отчаяние. Я осторожно прикоснулась пальцами к его щеке. «Почему бы и нет? Возвращаться к Максиму я не хочу. Хватит жить иллюзиями. Ему нужна женщина, которая будет его любить, а не я, постельная грелка. Девочек жалко, особенно Лику. Но ничего не поделаешь. Пусть я не люблю Антона, но это сейчас. А ведь раньше любила. И он был единственным человеком, которого я любила за всю свою 25-летнюю жизнь. Почему бы не дать шанс этой любви вернуться? Я ведь когда-то так мечтала об этом, о взаимности». «Хорошо», — сказала я. Антон резко выдохнул. Видимо, он задерживал дыхание на то время, что я раздумывала, и его глаза засветились радостью. «Пчелка, можно мне поцеловать тебя?» Я кивнула. Губы Антона были мягкими и почему-то немного солеными, как фисташки. Он целовал меня осторожно, будто боялся, что я исчезну. И я чувствовала нежность. Не пустоту, а нежность. Она расцветала во мне, как сирень, наполняла своим ароматом каждый уголок моей души. Словно вернулось прошлое, когда я училась в институте, и и каждый день смотрела на Антона с затаенной любовью в сердце. А потом мы сидели в полумраке, и он шептал что-то ласковое, обнимая меня. И не хотелось думать о том, что будет дальше. Я и не думала. Просто прижималась к Антону, слушала его голос и наслаждалась временным спокойствием, воцарившимся в моей душе. «Ты поедешь со мной?» Антон задавал этот вопрос уже в третий раз, но я все никак не могла сосредоточиться. «Куда?» «В Венецию. У меня там серия съемок на открытом воздухе. Поедешь?» «Ты ведь никогда не была в Венеции. Там очень красиво, пчелка». Я задумалась. «А почему бы и нет? Из радуги я все равно собираюсь уволиться. Устрою себе каникулы». «Да, именно так. Венецианские каникулы». «Хорошо», — ответила я и улыбнулась, увидев реакцию Антона. «Самолет через 6 дней. Я попрошу своего знакомого быстренько сделать тебе визу. Спасибо, что согласилась. Ты даже не представляешь, насколько это важно для меня». «Я и не представляю», — сказала я, погладив его по щеке. «Я просто вижу». Следующие 6 дней пролетели быстрее ветра. Несколько раз звонил Максим, но я не брала трубку. Съездила в издательство и оставила на охране заявление об уходе, попросив передать Громову в первый же рабочий день. Хотела еще и браслет вернуть, но почему-то не решилась. Антон все это время спал на диване и ни разу не пытался соблазнить меня. Я была ему за это очень благодарна, потому что чувствовала, к интимным отношениям я пока не готова. За 2 дня до отъезда я увиделась с Миром, рассказала ему обо всем, что произошло. Он долго молчал, раскуривая свою трубку. Потом выдохнул кучу дыма и спросил. «Ты уверена, что хочешь уехать вот так, даже не простившись с Громовым и девочками?» Я пожала плечами. «Мир, я понимаю, что это нехорошо, но сам посуди. Как мне смотреть в глаза Лике и Алисе, особенно Лике? Она ведь даже вторую часть медальона мне отдала». Я дернула себя за цепочку, висящую на шее. «Может, чуть позже, когда первые страсти поулягутся, и они поймут, что так будет лучше». «Думаешь, поймут?» Мир задумчиво наклонил голову. «Поймут. Они умные девочки. Должны осознать, что отцу нужна любящая женщина, а не девушка для удовлетворения сексуальных потребностей». «Я не думаю, что ты была для Громова всего лишь такой девушкой», — спокойно сказал Мир. «Но в любом случае, это твое решение. Только скажи мне, пожалуйста, во сколько вы улетаете через 2 дня?» Я продиктовала Рашидову номер рейса и время отлета. Не знаю, зачем ему это понадобилось, но вопросов решила не задавать. Я все поняла, когда 2 дня спустя мы с Антоном приехали в аэропорт. Мир уже ждал нас. И я, извинившись перед Антоном, подбежала к нему. «Что ты здесь делаешь?» «Решил тебе кое-что подарить», — ответил он, ухмыльнувшись. «Держи». И Мир протянул мне продолговатый белый конверт. Я нахмурилась. «Что это?» «Это?» «Так, безделица». «Смотри, девочка моя, сегодня среда. Если вдруг ты решишь вернуться, открой конверт. Но только до следующей пятницы. Потом будет уже поздно». «Он сам воспламенится?» Я улыбнулась. «Нет, просто потеряет ценность. Если поймешь, что поступила правильно, можешь сжечь его». И Мир, вздохнув, крепко меня обнял. «До свидания, девочка моя, будь счастлива». «Ты тоже, Мир. Спасибо тебе за все». Последний раз я посмотрела в его теплые глаза, а потом, развернувшись, поспешила к Антону. Когда через 2 минуты я обернулась, Мир уже ушел. Слушая шум двигателя во время взлета, я вдруг осознала, что сегодня переступила через какую-то черту, и теперь мне нет возврата. Почему-то стало очень грустно. Так грустно, будто позади я оставила что-то очень важное. Хотя на самом деле там не было ничего, кроме 2 замечательных девочек и кошки. Но у них все будет хорошо, я уверена. «О чем думаешь?» — спросил меня Антон с улыбкой, как только самолет перестало трясти. Под нами и над нами проплывало спокойное безмятежное небо. «Ни о чем особенном. Что мы будем делать в Венеции?» Антон приобнял меня за плечи и ответил. «Мне придется немного поработать. Ну а ты уж точно должна только отдыхать. Ты, пчелка, слишком много трудилась в последние годы. Совсем не расслаблялась». Я прижалась щекой к плечу Антона и вздохнула. «Я так рада, что ты приехал. Ты меня спас от самой себя, как в прошлый раз, когда умерли родители. А что увез тебя, Рада? Где-то в глубине души что-то жалобно заныло. Но я быстро отогнала прочь это ощущение и просто кивнула. Примерно через 4 часа мы были в Венеции. Завезли свои вещи в отель и отправились обедать. Антон предложил небольшой ресторан на берегу Гранд-канала. Город был подернут туманной дымкой. Ветер, холодный и соленый, трепал мои волосы. Больше всего меня поразила вода. Она была бирюзовой. Я никогда не видела такого странного оттенка. А потом вспомнила, что она и должна быть такой, ведь это не река, а море. «Красиво», — сказала я, устраиваясь у окошка. Антон ухмыльнулся. «Я знал, что тебе понравится. Это твой город». «Почему ты так думаешь?» «Ну», — он вздохнул, — «это трудно объяснить. Когда я впервые побывал в Венеции, то сразу заметил необычайную обреченность этого города. Она здесь в каждом здании, даже в воде. Словно все вокруг знает, что когда-нибудь исчезнет. В тебе есть эта обреченность. А еще сочетание тепла и холода. С одной стороны, теплые цвета, особенно летом, яркое солнышко, а с другой — холодный ветер, туман, безрадостные дожди, обшарпанные здания. В тебе тоже сочетаются тепло и холод». Я улыбнулась, задумчиво рассматривая вид из окна. «Возможно, Антон прав. Значит, стоит познакомиться с городом поближе». «Ты не обиделась, пчелка?» «На что? Ты все правильно сказал». «Хорошо. А когда ты была в Болонье в марте, ведь никуда так больше и не вырвалась?» «Нет. Выставка отняла очень много сил. Да и времени у нас с Максимом не...» Я запнулась на этом имени. По коже побежали мурашки, а где-то внутри меня словно открылась кровоточащая рана. Я зябко повела плечами. Антон это заметил. «Не думай о нем, Наташ», — сказал он очень серьезно. «Этот человек остался там, в другом городе и другой стране. И в прошлой жизни». Я кивнула и углубилась в меню. Что такое время и расстояние для мыслей и воспоминаний? Ничто, пыль под ногами. Мои родители так далеко, что никаким самолетом не долететь. Но они в моих мыслях, чувствах, ощущениях и мечтах навсегда. Целый день мы бродили по городу. К вечеру ноги у меня уже выли. Антон старался показать мне как можно больше. Он очень интересно рассказывал об истории города. Я даже пошутила, что он мог бы стать экскурсоводом. В отель я не просилась. И не потому, что не хотела. Я просто отчаянно боялась надвигающейся ночи. Боялась, что когда Антон останется со мной на одной кровати, друг не выдержит. И самое главное, я осознавала, что теперь уже не имею права его оттолкнуть. Хотя нет, имею. Но не осмелюсь так обидеть того, кто меня по-настоящему любит. Я долго стояла под душем, обхватив себя руками, греясь в горячей воде после зябкого венецианского вечера, и думала. Как же я запутала свою жизнь. Если бы я тогда не пошла с Максимом после корпоративной вечеринки, если бы дождалась приезда Антона, все было бы намного проще. И у меня не ныло бы сердце от осознания того, что я не сдержала ни одного из своих слов. Обещала не обманывать – обманула. Обещала не причинять боли – причинила. И уехала, даже не простившись. Золотая птичка на моей шее была немым укором. Снять ее я так и не решилась. Когда я, накинув халат на голое тело, вышла из душа, Антон сидел на расстеленной кровати в одних трусах. Я застыла в дверях, а он, встав, скользнул мне навстречу. Развязал пояс халата и снял его, а потом подхватил меня на руки и отнес в постель. Укрыв меня теплым одеялом и пледом, Антон выключил свет, лег рядом, осторожно обнял и, чмокнув щеку, прошептал: «Спи, пчелка». Услышав мой облегченный вздох, друг рассмеялся. «Я ждал очень долго, Наташ, и буду ждать еще столько, сколько потребуется». «Спасибо», — только смогла прошептать я.